Алло! Какого хуя? Здравствуйте, это из дядьки Амелик вам звонят. Ваши шкафы, серванты готовы, можете забирать. Иди ты нахуй, я ничего не заказывала, блядище. Как, Валентина Петровна? Она самая, блядь, ебать. Ну, можете спуститься, и вот ваша мебель там. Иди нахуй, забирай эту мебель, хуй я ее не заказывала, паскуда. Так уже ж заплачено за нее. Давно ты стал мебельщиком, ебена мать. Так мебель же, вот она, перед подъездом вашим заказанная стоит, новый сервант, шкаф. Вот и бери его себе, сам заказал и бери. Так а мне-то зачем? У меня уже новый стоит. А мне тоже за хуем я не заказывала, блядь. Так вы же заказывали. Тем более ты бандюга, ты не мебельщик, а бандюга из 218-й. Ко мне вчера милиция приходила, просили, чтобы я перед вами извинился за все. Ну, вы меня простите, пожалуйста. Я ж вам добра желаю, Валентина Петровна. Ну и слава богу. А у вас же сервант старый. Давайте сейчас занесу вам мебель, заменю. Иди нахуй, сука, я тебе занесу. Тебя заноси, блядь. А можно у вас конфетку дадите мне? Валентина Петровна. Что? Вы вообще сейчас чем занимаетесь? Твое какое дело? Ну, интересно, все-таки, вы ж там, не знаю, я волнуюсь же за вас. Да что ты, да. За себя волнуйся. Да, Валентина Петровна. Алло. Да, хуй тебе, а не квартиру, блядь. Хуй тебе ебать вместо квартиры! Я... Все метишь, блядь, под квартиру! Хуй, а тебе во сне, блядь, только будет сниться! Да я... Откуда, ебаный в рот? Да вы что? Я не квартира...